В раннем детстве Марусю мучили ночные кошмары. В них всегда был огонь, страшный, всепоглощающий, до самого неба. Что он сжирал с таким треском? Маруся вскрикивала и просыпалась. Ночнушка была мокрой, хоть отжимай. Маруся снимала ее и клала на батарею. Не дай бог Ася заметит. И про сны свои никому не рассказывала. Со временем огненные кошмары прошли, но в 15 лет стали мучить другие. Долгое время ей снился странный и страшный человек, почти карлик, косой, кривоногий, изломанный, но с удивительно красивым, каким-то ангельско-бесовским, смертельно бледным лицом. Карлик бегал по темным улицам средневекового города, заглядывал в подворотни и в подъезды, никого не находил и снова бежал, бежал, некрасиво и смешно загребая короткими кривыми ногами. Впрочем, ей было не смешно, а очень страшно. Кого с таким остервенением ищет этот тревожный уродец? Ее, Марусю? И он ее находил. В ее же квартире, спящую в собственной постели, с раскинутыми по подушке волосами. Он не делал ей зла, просто стоял и смотрел. В его беспокойных, полубезумных и очень красивых глазах сияли нежность и восторг, а губы, тонкие, ярко-красные, невероятно красивого рисунка, растягивались в блаженной и доброй улыбке. Лицо его разглаживалось, а маленькая, скрюченная, дрожащая, страшная рука тянулась к Марусиным волосам. Тут она просыпалась, сердце выскакивало из груди, по лицу тек пот, ладони были влажные и холодные. Рассказать Асе? Или папе? Папа расстроится, и у него заболит сердце. Ася тоже расстроится, но что-нибудь придумает и примет решение, например, обратиться к врачу, который лечит сумасшедших. Марусю запишут в сумасшедшие и закормят лекарствами. Сказать Юльке? Вот кто точно поднимет Марусю на смех. Это сестрица эротические фантазии. Вполне нормально в твои годы. Подростковый возраст. У меня тоже было такое. Нет, Маруся не хочет слышать о Юлькиных эротических фантазиях. И вообще, при чем тут подростковый возраст и эротические фантазии? Это самый настоящий кошмар, а не эротические фантазии. Юльке она не расскажет. Сестрица умеет посмеяться над чужими проблемами, впрочем, как и над своими. Но было и то, что пугало Марусю еще сильнее, чем ее ночной кошмар. Она ждала встречи с карликом, боялась и ждала. И еще хотела знать, что будет дальше, если она не проснется. Что будет после того, как он погладит ее по голове, проведет рукой по волосам? Что будет потом? Может, ей и вправду нужно к врачу, который лечит сумасшедших? Может, она и есть сумасшедшая? Ведь то, о чем она мечтает, ненормально, омерзительно и очень стыдно. Демоны Маруси и, как следствие, неизбывное чувство вины. Вины перед мамой, за любовь к Асе, перед папой за это же, перед бабушкой Галей, которую она так и не смогла полюбить, перед Асей, что так и не назвала ее мамой, перед самой собой за сны и такие мысли. Ведь наши сны из подсознания, значит, она, Маруся, испорченная. Червивая, как говорила бабушка Галя, с гнильцой. Это для окружающих она нежная, тихая и послушная. А там, внутри, и как с этим жить? До Лёшки еще была история. Вот ее бы Маруся мечтала забыть. На первом курсе она влюбилась в преподавателя. История обычная и банальная. Но вот объект Марусиной страсти был, как говорится, персонаж странный. Доценту Р было слегка за 40, но он успел настрадаться. Несколько лет назад пережил тяжелый инсульт. последствиями которого стали почти неработающие, висящие плетью правая рука и полумертвая волочащаяся правая нога. Доцент ходил с тростью. Говорили, что сразу же через месяц после больницы жена забрала ребенка и подала на раздел квартиры в центре. Было ли это правдой, Маруся не знала, но знала, что он действительно жил один в коммуналке в Чертанове, районе, имеющем не лучшую репутацию. Маруся видела, с каким усилием доценту давались любые действия. Написать что-то на доске, открыть дверь, подняться или спуститься по лестнице, дойти до метро. Маруся за ним следила. Однажды увидела, как он упал на эскалаторе. Она вскрикнула, испуганно зажала рот рукой и бросилась на помощь. Доцент был смущен и не смотрел ей в глаза. На перроне, где они стояли в ожидании поезда, он, наконец, поднял глаза на спасительницу. «Вы, кажется, моя студентка?» — покраснев, спросил он. «Узнал. Он узнал ее. А значит, теперь станет обращать на нее внимание». Выйдя из метро, она бодро зашагала домой. Душа ее ликовала. Наконец они познакомились. Но ничего не происходило. Он не искал ее взглядом, не вызывал, не называл ее фамилию. Все было по-прежнему. И как она ни старалась попасться ему на глаза, как ни мелькала в коридоре у преподавательской, ни караулила его у главного входа, ничего не происходило. Значит, забыл, не обратил внимания, она ему не понравилась. Но тут подвернулся его величество случай. Начиналась зимняя сессия, и по каким-то делам Маруся задержалась на кафедре. В раздевалке, стоя перед зеркалом, поправляя связанную Асей смешную шерстяную шапку, сине-желтую, с полосатыми ушками, она увидела Р. Он был одет, полупальто, серая кепка, клетчатый шарф, трость в руке, и направлялся к выходу. Увидев Марусю в смешной и довольно дурацкой ушастой шапке, он остановился. Их взгляды встретились, и оба смутились. Первой осмелела робкая Маруся и, отвернувшись от зеркала, улыбнулась. «Домой, Григорий Семенович!» Доцент посмотрел на часы. «Да уж, пора!» И, прихрамывая и опираясь на трость, направился к выходу. Маруся, сорвав с головы глупую шапку, бросилась вслед. Ушел он недалеко, а точнее никуда не ушел. На асфальте застыла коварная, припорошенная недавно выпавшим снегом наледь, которую он осторожно прощупывал тростью. Давно стемнело, горели неяркие фонари, в переулке слышались скребущие звуки дворницкой лопаты и сварливый перебрех местных собак. «Вы к метро?» — спросила подоспевшая Маруся и тут же, словно боясь ответа, затараторила. «Я тоже, только так скользко, что боюсь шмякнуться. Давайте пойдем вместе». «Вам тоже в метро или вы, так сказать, хотите совершить благородный поступок?» «Ну да, у вас уже есть опыт. Помню, помню». Маруся перебила его. «При чем тут благородство? Просто...» Она запнулась и посмотрела по сторонам. «На улице такая красота, абсолютно предновогодняя сказочная погода. Захотелось пройтись, прогуляться», — вздохнула Маруся. «А то все бежим и бежим». На улице и вправду было сказочно красиво. Недавно выпавший снег покрыл голые черные ветки деревьев. Аккуратными пушистыми шапками искрился на фонарях и крышах домов. Было не по-декабрьски тепло, и Маруся совсем не мерзла без шапки. «Красиво», — задумчиво согласился доцент. «Раньше я зиму любил, а теперь...» «Теперь боюсь. Полюбил, знаете ли, твердую почву». Они медленно пошли к метро. У входа Маруся вдруг выпалила. «А можно я вас провожу?» От удивления Эр остановился и пристально посмотрел на странную девушку. «Выбросьте из головы ваши глупости», — резко ответил он и толкнул тяжелую дверь в метро. И вообще, его лицо исказилось гримасой боли и злости. «Перестаньте меня преследовать!» Слава богу, хватило ума не побежать вслед за ним. Слава богу, остановилась. Прислонившись к холодной и влажной стене, Маруся плакала. От стыда горело лицо. Дура, дура, какая же она дура! Что она нашла в нем, в жалком и нищем инвалиде? Да он всю зиму ходит в одном свитере и в одних потертых брюках. Тоже мне, герой-любовник. Конечно, парней на факультете не так много, но влюбиться в немолодого инвалида — это уже за гранью. С ней точно что-то не так. Надо спасать себя, иначе ничем хорошим это не кончится. Извращенка, вот она кто. То карлик с фарфоровым лицом, то хромой препод. Неужели вокруг нет нормальных парней? Или она просто жалостливая дурочка? Ведь не зря же все детство подкармливала бродячих собак и таскала домой выброшенных котят. Но Григорий Семенович Р. не собака и не котенок. Ей жаль его, она видит и понимает, как непроста его жизнь. К тому же он пережил страшное предательство. Но и она не монашка, и не сестра милосердия. Однако это, увы, была не последняя их встреча. Маруся оказалась не только жалостливой, но и настойчивой. Провожания тянулись довольно долго. На Новый год Маруся страдала, представляя, как бедный Эр грустит в одиночестве. Тосковала она и все каникулы, даже отказалась поехать с отцом и Асей в пансионат. А после каникул Григорий Семенович на занятие не явился. В деканате сообщили, что он заболел. И тут Мария Ниточкина проявила поразительную, несвойственную, как всем казалось, настойчивость, вытребовав в кадрах адрес доцента под предлогом проведать больного и одинокого человека, к тому же прекрасного и всеми любимого преподавателя. В кадрах и деканате удивились, но не возразили. А ведь студентка права. Григорий Семенович — человек одинокий, к тому же инвалид второй группы. Навестить его все равно придется. Вот только навещать никому не хотелось, у всех дела и заботы. А эта девица-активистка сама вызвалась. Ну и отлично, пусть едет в это Чертаново к черту на рога, ведь не зря его так назвали. Из кассы взаимопомощи выделили весьма скромные деньги, на которые Маруся купила килограмм абхазских мандаринов, твердых, зеленых и ароматных, пачку сырковой массы с изюмом, свежий хлеб, полкило любительской колбасы, 300 граммов советского сыра и 6 миндальных пирожных, которые сама нежно любила. От метро полчаса тащилась на автобусе. И вот типовая девятиэтажка, серая, мрачная, с заваленными барахлом балконами, с темным, дурно пахнущим подъездом и нерабочим лифтом. На 7-й этаж пришлось подниматься пешком. Дверь в квартиру была самой простой, 100 лет назад обитой черным дерматином, из которого торчали куски желтой ваты. Переведя дух и досчитав до 20, чтобы усмирить дыхание, Маруся нажала на полустертый звонок. Раздалась оглушающая истеричная трель. Дверь распахнулась, и на пороге показалась немолодая растрепанная тетка в нечистом фартуке и стоптанных тапках. На лестничную клетку вырвались запахи жареного лука, тушеной капусты и, кажется, пива. «Кого тебе?» — хмуро спросила тетка. Маруся пробормотала имя отчества Р и добавила, что она от общественности Института иностранных языков имени Мариса Тореза с целью проведать больного. «Разувайся», — строго сказала тетка. «Пальто вешай здесь». Маруся послушно сняла пальто и сапоги. Пол был грязным, затоптанным, 100 лет немытым. «Фу, как противно», — подумала Маруся. «Приду домой и колготы выкину». «Пожрать принесла?» — тетка кивнула на сумки. «Молодец. Я, конечно, подкармливаю. Человек-то один, да к тому же инвалид. Но он у нас гордый, что ты? Не берет ничего. Говорит, Настя, если вам не сложно, купите мне молока и хлеба. Мне достаточно». «Достаточно, ага», — осклабилась тетка. «Совсем тощий стал. Прям Кощей. А я что, нанялась? Свои сумки пру, так еще и его». Жене его позвонила. Оглянувшись, зашептала соседка. «Ну, сука! Меня, говорит, это не интересует. Видала? Вот они, бабы». Выслушав, Маруся стала пробираться к двери. «Иди, иди», — милостиво разрешила соседка. Обрадуется он. Хоть на работе о нем вспомнили. Маруся постучалась, но ей не ответили. Соседка, наблюдавшая за происходящим, решительно распахнула дверь. Григорий Семенович спал. Спал, как беззащитный ребенок, приоткрыв рот и раскинув руки. В маленькой комнате было невообразимо душно. Маруся вошла, огляделась, присела на краешек стула. И так, оказывается, живут умные, образованные, интеллигентные и прекрасные люди. Смотреть на все это невыносимо. Странное дело, но Эр не сопротивлялся ее хлопотам. Было видно, что он устал от одиночества, от опеки добродушной, но навязчивой пьющей соседки, от болезни, от своей беспомощности. И еще он был очень голоден. С какой жадностью он пил крепкий, свежий, заваренный Марусей чай, с каким пылом накинулся на сыр и сырковую массу, как проглатывал куски колбасы, хватал и ломал хлеб и снова просил чаю. Маруся подрезала сыр и колбасу, подливала чай, старалась скрыть чувства и спрятать взгляд. И еще она очень старалась не плакать. Наконец он наелся и рухнул на спину, на свалявшуюся кривую подушку со старой ветхой грязной наволочкой. «Давайте я поменяю белье», — пряча глаза, сказала Маруся. «Бросьте. Смысл? Пойти в душ сил нет, да и самого душа нет. Вернее, есть, но не работает. Поправлюсь и доползу до бани. Здесь недалеко. Спасибо вам, Мария. Большое спасибо. Но мне так неловко». Он отвернулся к стене. «Беспомощность — страшное дело», — не оборачиваясь, глухо сказал он. «Знаете...» — он помолчал, раздумывая, стоит ли продолжать, и все же продолжил. «Ничего нет хуже беспомощности. Валяешься, простите, как кусок дерьма, и думаешь об одном — зачем? Зачем все это? Вся эта имитация жизни?» Он замолчал. Молчала и растерянная Маруся. «Сына видеть мне не дают. У него, видите ли, новый папа. Зачем травмировать ребенка? Комната эта. Ну, вы и сами все видите. Крысиная нора и по соседству крысы. Работа, да, это как-то поддерживает. В выходные совсем тоска. Магазин, книги, все. У меня даже нет телевизора. Да и зачем мне телевизор? Знаете, Мария, он даже как будто оживился. Раньше я жил почти в центре, рядом с Фрунзенской набережной. До работы пешком счастье. Шел себе по хорошо освещенной улице, глазел на знакомые с детства дома, разглядывал прохожих. Все было интересно, потому что это была жизнь. А сейчас одна мысль — добраться бы до дома, доползти до своей норы. Метро, автобус, час пик. Думаешь об одном — не упасть. Народ у нас, знаете ли, подумают пьяные и пройдут мимо. Нет, есть и хорошие люди. Есть, безусловно. Но попадется ли этот хороший и сердобольный человек именно мне? А то так и замерзнешь в осенней луже. Ввалишься к себе, в этот крысятник. Рухнешь на кровать и улыбнешься. Вот оно, счастье. Добрался. Вот так, Мария. Вот так. Он приподнялся на локти и посмотрел на Марусю. Идите домой, прошу вас. Идите. Это перебор для вашей нежной души. И повторю, забудьте. Прекратите жалеть инвалида. Влюбитесь, наконец, и выбросьте меня из головы. Вы замечательная, прекрасная девушка. Но, Мария, все это, — он пощелкал пальцами, — как-то не стыкуется. Ей-богу, не стыкуется. Вы и я. Ну, не смешно? А ваши родители, — спросила она, — братья, сестры, родня, неужели никого нет? Родители умерли. Братьев и сестер нет. Есть какая-то тетка в Вышнем Волочке. У нее дочь. Вроде есть двоюродный брат где-то в Туле. И что? Вы думаете, я могу позволить себе свалиться им на голову? Ничего себе подарочек, а? Да я их толком и не знаю. Не переписываюсь, не перезваниваюсь. Да и при чем тут они? Все, идите. «Умоляю вас, идите домой!» Маруся вышла на улицу и разревелась. Ревела так громко, так сильно, что редкие прохожие испуганно оглядывались. Но никто не подошел и не спросил, что с ней, не предложил помощь. «Все правильно», — он говорил, — «никто не протянет руку. У всех своя жизнь, у всех куча проблем». Сев в подошедший автобус, Маруся прижалась лбом к холодному мокрому стеклу. Неужели нет выхода? Неужели все так и будет? Господи, какое несчастье! Какая беда! Но нет, так нельзя. Наверняка есть выход. Наверняка она что-то придумает. На дворе 20 век. Люди пережили войну и разруху, и ничего, выбрались. В конце концов, есть специальные учреждения для таких, как он, дома инвалидов или больницы. Надо узнать, спросить у знакомых. В конце концов, можно найти его родных. А вдруг они хорошие люди? Есть деканат и общественность. Есть сердобольные женщины. Они что-то придумают. А если нет? Если нет, она, Маруся Ниточкина, выйдет за него замуж и заберет его в Мансуровский. Вот так. Решено. Ей наплевать, что подумает Ася и скажет папа. И совсем наплевать на то, что устроит сестрица. В Чертаново Маруся поехала через день. В большой хозяйственной сумке стояла банка сваренного Асей бульона, десяток котлет, банка малинового варенья, банка меда, но самое главное — Асины пироги. Небольшой с мясом, и побольше с курагой, Марусин любимый. На папин вопрос «Для кого?» Ася вопросов не задавала. Маруся, покраснев, преспокойненько соврала, что это для заболевшей подруги. Покраснела и Ася, хотя Маруся ей ничего не сказала. Догадалась? Да нет, вряд ли. Откуда? На самом дне сумки лежало украденное из шкафа постельное белье. Кто же поверит, что у заболевшей подруги нет смены белья? Дверь открыл прыщавый подросток лет 13. Маруся поняла, что это сын той самой соседки. «Гришки, что ли?» — хмыкнул он, проведя рукой по немытым жирным волосам. «Полюбовница?» «Не твое дело», — неожиданно для себя решительно ответила Маруся и прошла мимо. Эр читал. Увидев Марусю, скривился в болезненной гримасе. «Но я же просил! Зачем вы?» Однако Маруся продолжала действовать уверенно. И откуда взялась такая прыть? Сама удивлялась. Она деловито вытащила из сумки банки и свертки и опустилась на стул. «Вот, здесь столько вкусного! Уверена, вам понравится!» «Моя мачеха печет потрясающие пироги. Еще здесь бульон и котлеты. Но я предлагаю начать с пирогов. Я на кухню поставлю чайник». И, не дожидаясь ответа, Подхватив чайник, Маруся вышла из комнаты. Да уж, несвойственной ей решительности в тот день было не занимать. Доцент безнадежно махнул рукой, дескать, делайте, что хотите. На кухне торчал противный подросток. Увидев Марусю, заржал и показал неприличный жест. «Дебил!» — коротко бросила она. Странно, но ей, трусихе, совсем не было страшно. Кажется, Юлькина школа наконец стала давать, если не плоды, то точно ростки. После чая с пирогами Маруся, осмелев, спросила, «Можно я перестелю постель?» «Прекратите!» — крикнул он и, успокоившись, добавил. «Спасибо, конечно, но я прошу вас уйти. И обижайтесь сколько угодно. Заканчивайте с вашей благотворительностью. Неужели вам непонятно, что ваша жалость меня унижает? Оставьте меня, наконец, в покое!» Он отвернулся к стене и заплакал. Она подошла к кровати, всего-то три шага, села на край и осторожно, почти не касаясь, провела рукой по его волосам. Он дернулся, развернулся, схватил ее руку и прижал к мокрому от слез лицу. Ничего у них не получилось. Ничего. Ничего, кроме неловкой детской возни, пыхтения, смущения. Ничего, кроме его оглушительного провала и последующих еле сдерживаемых рыданий. И еще настойчивых просьб, нет, требований, уйти. Уйти навсегда, оставить его в покое, забыть о нем. Маруся поняла, сейчас надо уйти. Она встала с кровати, дрожащими руками натянула юбку и кофту, долго мучилась с молнией на сапогах. Григорий лежал, отвернувшись к стене, и молчал. Выскочив на улицу, она почувствовала, как холодный колючий ветер перехватил горло. Задохнулась, закашлялась, и вдруг ее вырвало. Автобуса не было долго. А может, ей показалось, но промерзла она до костей, до последних жилочек. Так промерзла, что в автобусе ее начало колотить, как при высокой температуре, и опять подкатила тошнота, да так резко и неожиданно, что она едва успела выскочить на улицу. Потом шла пешком до метро. Мела метель, и усилился ветер, и окончательно заледенели и онемели руки и ноги, закоченела спина. Ей казалось, что она не дойдет до метро, упадет и замерзнет. И ее занесет снегом. И очень хорошо, это будет лучший исход, потому что ничего ужаснее, чем этот день, в ее жизни не было. Ужаснее и страшнее. Как скоро она, ледяная, почти мертвая, добралась до дома, Маруся не помнила. Перепуганная Ася вопросов не задавала. Молча раздела ее, налила горячую ванну, растерла до боли, влила полстакана коньяка. Маруся отпихивала стакан, верещала, но выпила. А потом выпила чаю, и он показался ей волшебно вкусным, необыкновенным. И, причмокивая от удовольствия, она, уже опьяневшая, бормотала какую-то ерунду, хватала и целовала Асины руки и приговаривала, как она счастлива. Ася, укрыв ее двумя одеялами, долго смотрела на нее, уже спящую, порозовевшую, с блаженной улыбкой, и думала, что простуды не избежать. Но дай бог, чтобы простуда, а не воспаление легких. Той же ночью температура подскочила под 40, и начался страшный, надрывный, сухой, лающий кашель. Наутро вызвали врача. Почти 3 недели Маруся провалялась с тяжелым бронхитом. А когда вернулась в институт, узнала, что доцент Романов Григорий Семенович уволился и уехал в неизвестном направлении. Сначала она поплакала, а потом почувствовала даже какую-то радость. В конце концов, кто он ей, этот хороший и очень несчастный человек. И если честно, хорошо, что он уехал, иначе бы Маруся не успокоилась. А так она свободна и постарается его поскорее забыть. Юлька права, это из серии выхаживания колченогих собак и блохастых дворовых кошек. А никакая не любовь, она все придумала. Вечно ей надо кого-то опекать. Между тем жизнь продолжалась и готовила много сюрпризов. Все самое главное было еще впереди. Вскоре она встретила Лешу. Как он был прекрасен, ее возлюбленный, как хороший, красив, как строен и мускулист, какие прекрасные у него руки, а волосы нежные, волнистые, светло-русые и спокойные серые глаза. В такие посмотришь, и в сердце поселяются покой и радость. Но главное — уверенность. Уверенность, что тебя защитят и не оставят. Спустя 3 недели она пригласила его домой. Папа, взяв с собой Асю, уехал на конференцию в Ленинград. На целых 3 дня. Целых 3 дня они были одни. Маруся готовила ужин и накрывала стол по-праздничному со скатертью и парадной посудой. Первый же вечер Лёша остался в Мансуровском. Весь следующий день они провели в постели. И это было так здорово, так нежно и так интересно, что Маруся стыдилась своего пыла и своих желаний. Удивительным образом все совпало. Удивительным. Они подходили друг другу, как отлитые по чертежам формы, как выточенные втулки, как ювелирные замки. После он засыпал, а Маруся изучала его прекрасное лицо, сильную шею, плечи, руки, родинку на внутренней стороне ладони. Ей нравилось в нем все, что называется от и до. Он был прекрасен во всех проявлениях. И как ей нравилось заниматься с ним любовью, совсем не страшно и уж тем более не противно, как говорили некоторые. Это было волшебно. Спал он чутко, нервно, реагируя на любые звуки. Иногда, как ребенок, всхлипывал во сне, и Маруся обнимала его и шептала: «Тихо, тихо, все хорошо. Это мусорная машина, она всегда гремит в 4 утра. А это коты, Лешек, просто коты, подрались, наверное». Он вздрагивал, морщился, но, прижавшись к ней, успокаивался. Лицо его разглаживалось, и снова становилась наивным и детским. Однажды он сказал ей: «Я тебя никуда не отпущу. Никуда и никогда». Почему-то она рассмеялась. Наверное, от счастья и от смущения. Да и ей самой все было понятно. Он ее будущий муж, ее единственный, ее возлюбленный, отец ее детей. И они с ним навсегда, что бы ни случилось. Спустя месяц они расписались. Родители жениха служили в Магадане, приехать не смогли, и Александр Евгеньевич страшно переживал по этому поводу. «Как же так?» — приговаривал он. «Такое событие, а они игнорируют». Приехать не приехали, а поздравительную телеграмму прислали. «Дорогие дети, Машенька и Алёша, с началом новой взрослой жизни! Пусть всегда рядом с вами будут любовь и взаимопонимание, сила духа и умение прощать. Обнимаем, родители». Что ж, вполне мило, и Александр Евгеньевич немного успокоился. Может, и вправду не смогли. Все в жизни бывает. Люди они не богатые, гостиницы им не по карману, а смущать новых родственников постеснялись. К тому же в семье еще 2 детей. Сестра и малолетний брат. Юля наблюдала за свадебным действом с ироничной улыбкой. Выйдя на балкон, позвала с собой Марусю. Та пошла неохотно, отлично понимая, о чем пойдет речь. «Довольно?» — усмехнулась старшая. «Окольцевалась?» «Мы любим друг друга», — сухо сказала Маруся. «И не хотим расставаться». «Причина!» — кивнула сестра. Это причина. И что, теперь вслед за мужем? На рубеже, так сказать, родины? На край земли, где бродят белые медведи? Белых медведей там нет, учи географию. И вообще, Юль, может, не надо? Не надо, сделанной готовностью согласилась сестра. Ты права, уже не надо, поздно. Раз нет мозгов, что уж теперь? Нет, против него я ничего не имею, Лёшка вполне. Он-то да, а вот ты, Маша, дура. Езжай, милая, езжай. Бросай институт, покупай валенки и тулуп. И вперед. Обустроишься, обзаведешься новыми друзьями, офицерскими женами. Будешь на общей кухне капусту квасить. А что, витамины? Там же с витаминами плохо. Институт по боку, понятное дело. Зачем тебе там, в гарнизоне, высшее образование? Английский, французский, зачем? С медведями разговаривать? «Да нет, там медведей!» — закричала Маруся. «Институт я окончу, а ты?» «Да что ты понимаешь в любви? Вечно над всеми подтруниваешь, над всеми насмехаешься и вечно всех осуждаешь. Вот влюбишься, тогда посмотрим». «За меня не волнуйся», — усмехнулась Юля. «Так как ты, точно не влюблюсь, чтобы разум потерять. Нет, не мой случай». Спустя час старшая ушла, и младшая успокоилась, и все-таки вечером разразился скандал. С несвойственной ему резкостью и на повышенных тонах Александр Евгеньевич требовал от Маруси окончить институт, а уж потом воссоединяться с законным мужем. «Для нас и так это большая беда», — повторял он. «Беда, что ты уезжаешь». Ася бегала вокруг мужа, подавая ему то воду, то сердечные капли. Маруся отстаивала свои права, и в ее сторону летели искры, исходящие от Аси. Молодой муж молчал. В конце концов профессору стало плохо. От скорой он отказался, но согласился уйти к себе. Ася сукоризной смотрела на падчерицу, и Маруся пошла в отцовский кабинет. Сердце сжалось от жалости. Как он постарел, посидел, полысел, располнел. Под глазами набухли мешки, лицо в морщинах. «Папочка, бедный мой папочка, сколько тебе досталось, а тут еще я». Маруся села на край кровати и взяла его за руку. Разрыдались оба. Потом обнялись и принялись успокаивать друг друга. И Маруся дала слово, что не уедет. Доучится третий и четвертый курсы, а дальше будет видно. На пятом перевестись на заочный — плевое дело. Отец без конца говорил ей спасибо, целовал ей руки и снова благодарил. Укрыв его и поцеловав в лоб, Маруся осторожно вышла из комнаты. У двери оглянулась. Он спал. Ася сидела на кухне, ждала. «Не волнуйся», — сказала Маруся и обняла мачеху. «Мы обо всем договорились». Через 5 дней, когда все успокоились, Маруся улетела вместе с мужем по месту предписания. На буфете лежала записка. «Еду с мужем по месту приписки, как и положено жене. Когда устроимся, напишу все подробно. Все будет хорошо, не беспокойтесь. Ваша счастливая Маруся Родионова». В квартире повисла траурная тишина. Александр Евгеньевич лежал в кабинете. Ася сидела на кухне. Заниматься домашними делами не было ни сил, ни желания. Ей казалось, что жизнь закончилась, оборвалась. А что дальше, неведомо. Ясно одно — прежней жизни, счастливой и радостной, больше не будет. Сказать, что все были ошарашены, не сказать ничего. Как автомат, Ася молча занималась привычными и обязательными делами. Варила суп, вытирала пыль, застилала постель. Только потом обнаруживалось, что суп пересолен и есть его невозможно. Пыль она вытерла тряпкой для пола, и мебель теперь в разводах. Пакет с мусором аккуратно убрала в шкаф, а сваренный компот тут же вылила в туалет. На время Ася, как заколдованная, упершись взглядом в стену, застывала. Юлька то бушевала, понося сестру всяческими словами, не стесняясь в выражениях, то тоже впадала в ступор и замолкала. Но хуже всего было профессору. Александр Евгеньевич не выходил из своей комнаты. Обстановку разрядила добрый ангел Клара. Нарядная и красивая, в модной голубой водолазке и ярких бирюзовых серьгах, благоухающая французскими духами, она вошла в квартиру с широкой и радостной улыбкой. «По какому поводу в доме траур? Кто-то болен или, не дай бог, умер?» Все обреченно молчали. Ася безнадежно махнула рукой и предложила: «Чай будешь, Кларочка?» «Чай?» — удивилась Клара. «Ну вот еще! Какой чай? Лично я собралась праздновать!» И Клара достала из сумки бутылку вина. «Издеваешься?» — осуждающе покачал головой профессор. «Беду вроде не празднуют. Или у тебя есть другой повод?» Клара подошла к балкону, распахнула его и села за стол. Закурила и посмотрела на Александра Евгеньевича. «Беду, говоришь? У тебя, Саша, беда? А я думала, у нас с вами праздник. Машка наша влюбилась, и при этом взаимно. Налюбоваться друг на друга не могут. Прямо искры от них в разные стороны. Замуж за любимого — это беда?» Профессор хотел возразить, но Клара решительно выставила ладонь. «Помолчи, Саша!» Измученная Ася присела на краешек стула. Юлька сидела на диване, закинув ногу на ногу, и рассматривала свои ярко накрашенные ногти. Весь ее вид говорил: «Ну-ну, интересно, жду продолжения спектакля». А Клара и не думала останавливаться. «Беда у них, надо же! Дочь счастлива, а у них, видите ли, беда. Знаешь, Саша, почему ты так считаешь?» Профессор, уронив голову в руки, молчал. «А потому что Маруся тебя не послушалась. Вернее, ослушалась. Приняла решение без тебя, без твоего согласия. Да, не очень, камильфо, согласна. Молодая дурочка, потерявшая голову, впервые, заметь, потерявшая. Тихая, скромная и послушная Маруся, папина дочка. И тут, нате вам, выкинула фортель. И все, полный траур. Семья в страданиях». Испуганная Ася бросила взгляд на мужа. Тот поморщился. «Господи, Клара, ну что ты такое несешь?» «Правду!» — припечатала Клара, стукнув ладонью по столешнице. «Только правду и ничего более. Вот что вас поразило. Ее побег. А ведь Маруся знала, что одобрение ей не светит. Поэтому и сбежала. И не с любовником, заметьте. С законным мужем. И правильно сделала. Зачем ей счастливые скандалы и слезы? Она постаралась их избежать». «Ну да, все правильно», — подала голос Юля. «Такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца». Со смехом пропела она и, резко встав с дивана, посмотрела на Клару. «Знаешь, Клар, я сама не из тихонь, но чтобы так, с самыми близкими, и ни слова. Ладно мне, я бы ей врезала, это понятно. А Асе? Они ближе, чем подруги, ближе, чем сестры, ближе, чем матери с дочерями. И ей ни слова. Нет, извини, это свинство, Кларуся. Свинство и предательство. В нашем доме, знаешь ли, с родными так не поступают». «Ой, Юль!» — вздохнула Клара. «Вы Марусю недооцениваете. Плохо вы ее знаете. Штучка наша Маруся. Как говорят в тихом омуте, это со мной и с тобой все понятное. А такие, как Машка...» Повисло молчание. И Ася тихо проскочила на кухню. Было слышно, как льется вода, чиркает спичка, зажигающая конфорку. Как достает она из шкафчика чашки, как звякают ложечки. «Чай!» — Лучшее, что сейчас может быть, это семейный чай за круглым столом. Чай с тортом, с конфетами. Пожалуй, это может примирить с жизнью и помирить всех присутствующих. Ася оставалась верна себе. Меньше слов, больше дела. Какая же умница эта женщина. Сколько в ней такта, мелькнула у Клары. Торт так торт, согласилась Юлька. Я и от венца не откажусь. И, одернув короткую юбку, устремилась на кухню. Профессор продолжал сидеть в той же позе страдальца. Лицо в ладонях, сгорбленная спина, на лице невыразимая мука. «Идем, Саша», — позвала Клара. «Идем. Честное слово, хватит. Все же здоровы, Господи. Все живы, ну что ты развел? Просто неловко». Из кухни выглянула Ася. «Шуренька, милый, пойдем. Такой торт, Шура! Пьяная вишня! И пахнет ромом!» — улыбнулась она. Александр Евгеньевич тяжело вздохнул. «Торт! Смешно, честное слово!» Но кряхтя поднялся и медленно, как старик, шаркая тапочками, пошел за Кларой. А потом все пили чай, а выпив, принялись за вино. Но бутылка полусладкого белого кончилась моментально. И Ася принесла початый коньяк. И никто не отказался. Под тонко порезанный лимон, присыпанный смесью сахара и молотого кофе. Конечно, рецепт Клары. У нее все красиво, необычно и с непременным вывертом. К концу вечера все согласились, что никакой беды нет, какая чушь. А есть глупая и влюбленная девочка, счастливая до невозможности, наивная и прекрасная, их драгоценная и обожаемая Маруська. Только бы не разочаровалась, только бы была счастлива. А там все наладится, жизнь, как всегда, все расставит по местам. «Да не психуйте вы», — повторяла Юля. «Вернется наша беглянка, месяца через 2 или 3, вот увидите. А то я не знакома с нашей Маруськой». Ася укладывала в кровать пьяненького и расчувствовавшегося мужа, а он держал ее за руку и не хотел отпускать. Но через пару минут профессор уже храпел и причмокивал, и Ася с облегчением вышла из комнаты. Клара и Юлька курили на балконе. На улице была черная, почти южная темнота, и только вспыхивали красные огоньки сигарет. Клара ночевать не осталась. «В моем возрасте девочки ночуют дома». Вызвали такси, и Юля пошла ее провожать. Убрав остатки торта и перемыв посуду, Ася протерла стол и устало опустилась на табуретку. «Моя семья», — подумала она, — «Шура, Юлька, Маруська, Кларочка, моя настоящая семья». От своей родной, кровной она давно отвыкла, но, конечно же, не забывала. Звонки и подарки к праздникам, редкие визиты, денежная помощь. Но как та прежняя жизнь от нее далеко, как будто и не было, как будто всегда она жила здесь, в Мансуровском, в этой старой большой квартире на 3-м этаже, с высокими потолками, полукруглыми стенами, с поскрипывающим паркетом, тяжелыми дверьми, с узкими удлиненными окнами с бронзовыми ручками и защелками, с маленьким овальным балконом, где она разводила оранжевые настурции и розовые маргаритки. И этот двор, где растут огромный ясень и 2 большущие липы, от запаха которых кружится голова. И старый, пахнущий сыростью подъезд с откусанными краями ступенек и старыми деревянными, отполированными до блеска перилами. И медная табличка, оставшаяся с дореволюционных времен от деда, ее любимого Шуреньки, известного ученого-биолога, академика Ниточкина. Странно, что табличка сохранилась. Редкий случай. это ее родина, Остоженка и Мансуровский. Старый четырехэтажный дом в глубине настоящего московского двора. Разве она могла представить, что окажется здесь и будет хозяйкой этого дома, женой и матерью? Да, она мать этим девочкам. И пусть они ни разу ее так не назвали, пусть. Ася знает, что она мать. Но как же жаль, что у них с Шурой не случилось общего ребенка. Какая это несправедливость. Ну уж, как есть. Теперь даже мечтать об этом поздно. Шуре скоро 60, а Асе 45. Не включая света, она сидела на кухне. Тихо, так тихо, что слышно ход стрелок на настенных часах. Тихо и спокойно. Но мысли о младшей, любимой, не отпускали. Звонила Маруся нечасто, раз в 2-3 недели. Со связью там плохо. Зато письма писала исправно. Эти письма были похожи друг на друга, как близнецы. Короткий отчет о самочувствии, пара строк о погоде, о том, как они с Алешей ждут переезда в отдельную квартиру, о том, как ходили в кино, о службе мужа и об экзаменах. Маруся перевелась на заочный. Сквозь строки Ася чувствовала, что Марусина жизнь не так проста, как ей хочется представить это родным. С продуктами там неважно, особенно со свежими фруктами и овощами. Климат тяжелый, жизнь в семейном общежитии не сахар, а уж тем более для избалованной удобствами Маруси. Да и с подругами тоже не очень. Нет, офицерские жены прекрасные, мужественные и верные женщины. Но разве это Марусин круг? Правда, любовь все оправдывает. Ася это знает. Но ее Шура здесь, рядом, и каждый день они вместе. А Маруся одна по полгода. Наверняка ей сложно. Но молодец, держится и не жалуется. Пока держится. Но чем дело кончится, никто не знает. Разве Ася могла предположить, что так сложится жизнь ее любимицы? Через полгода после Марусиного отъезда, а точнее побега, тяжело заболела Клара. «Ничего утешительного», — сказала она. «Но я не собираюсь лить слезы. Будь как будет». А было плохо. После больницы, операции и облучения Юлька по собственной воле переехала к Кларе. Кто бы мог подумать, Юлька, эгоистка и любительница свободы, увлеченная только своей жизнью, превратилась в самую терпеливую сиделку. Она ухаживала за бедной Кларой лучше, чем это делали бы многие дочери. Клара почти не вставала, но иронии своей не теряла, и от Юлькиных забот как могла отказывалась. Профессор страдал. «Как же так?» — недоумевая, повторял он. «Клара! Она сама жизнь! А сколько в ней оптимизма! Сколько раз она поддерживала меня, приводила в чувство! Сколько раз вытаскивала из бездны отчаяния! Клара, красивая, яркая, живая! Нет, невозможно!» И он принимался плакать. Все понимали, что Кларе осталось немного. Единственное, о чем она просила, чтобы без мук. «Только чтобы было обеспечено человеческое доживание», — повторяла она. А с обезболивающими как раз было плохо. Конечно, подключили университет, организовали звонки и письма в Минздрав, но все это забирало время, а боли нарастали. Тогда за дело взялась Юля. В соседней группе учился Ваня Защипин, и всем было известно, что Ванин двоюродный брат работает там. Глаза поднимались кверху, к потолку, но само слово не произносилось. Ванька был малозаметный, курносый и тихий середнячок. Вряд ли когда-нибудь Юля обратила бы на него внимание. Но тут пришлось. «Помощь?» — растерянно переспросил он. «Какая помощь?» Юля терпеливо повторила. «Очень болен, дорогой и близкий человек. Врубился?» Покрасневший Ваня послушно кивнул. «Так вот», — продолжила Юля, — «мне нужна твоя помощь. Нужно достать лекарство, понимаешь? Импортное, обезболивающее. Но дошло?» «А при чем тут я? Ты что-то напутала, Юль. У меня никого нет в аптеке». «Да при чем тут аптека?» — с досадой воскликнула она. «Его невозможно достать в простой аптеке. Врубился теперь?» Ваня послушно кивнул и, кашлянув, осторожно уточнил. «И все-таки, Юль, при чем тут я?» «Тут при чем твой родственник?» — еле сдерживаясь, объяснила Юля. «Твой важный родственник. Кажется, брат? Мне сказали, он оттуда». И Юля подняла глаза к потолку. «Наврали?» Голос звучал угрожающе, она не думала от него отстать. И тут до бедного Вани дошло. «А, брат! Ну да, брат. Работает, да. И что из этого следует?» «Но ты тупица, Защипин!» — не выдержала Юля. «У них там своя аптека. Ну, понял. Короче, сможешь помочь?» «Попробую», — нехотя промямлил Ваня. «Но обещать не могу». «Попробуй», — Юля посмотрела ему в глаза. «Очень сильно попробуй. В смысле, постарайся, Вань. Это очень важно, понимаешь? Так важно, что...» Махнув рукой, Юля отвернулась. Еще не хватало, чтобы этот рыжий тупица увидел ее слезы. Если по правде, то она почти не рассчитывала на Ванькину помощь. Все знали тот страшный тормоз. Но странный Ванька помог, и с тех пор в ее присутствии краснел и кидал на нее пылкие и многозначительные взгляды. Влюбился? Ничего удивительного. В нее влюблены были многие. Через несколько дней Ванька подошел к ней и смущенно протянул бумажку с телефоном. «Звони», — сказал он. «Брат обещал помочь. Я сказал, что для очень хорошей девушки». Смешавшись, выпалил он, подтвердив тем самым ее догадку. Втрескался. Юля нервничала перед встречей с важным Ванькиным братцем и была уверена, что увидит перед собой наглого и напыщенного гуся, равнодушного к чужим проблемам, как все чиновники. Но в большом кабинете, обшитом деревянными панелями, за огромным столом, на котором лежали кучи папок и бумаг, сидел представительный, похожий на американского сенатора, голубоглазый и седовласый мужчина, 40 с небольшим лет. Юля тряслась, как осиновый лист. В первый раз в жизни она была в таком месте. И куда делись ее уверенность и острый язык? Взяв себя в руки, она изложила проблему. Важняк, как она его окрестила, хмурился, но ничего не отвечал. Когда она замолчала, он взял телефонную трубку. После короткого разговора, который Юлька почти не запомнила, вдобавок от стресса сильно разболелась голова. Он приятным баритоном и все с таким же строгим лицом объяснил, что нужные препараты она сможет взять в ведомственной аптеке. «И впредь, вы меня поняли?» — видя ее растерянность, уточнил он. «И впредь, Юлия Александровна, с этим у вас не будет проблем». «Поняла», — прошелестела Юля, но кроме сбившегося и невнятного бормотания, кроме еле слышных «спасибо» и «мы вам обязаны», он, услышав это, усмехнулся. Ничего не получилось. «Слуга народа»? Так с иронией и даже с сарказмом называла она его до сегодняшней встречи. Попросил ее оставить телефон, на всякий случай. «Оставить секретарю?» — уточнила окончательно растерянная Юлька. Слуга улыбнулся. «Зачем же? Впрочем, как вам будет удобно?» Ее снова бросило в краску, и она залепетала что-то оправдательное, и точно дурацкая, и боком сутулившись, вышла из кабинета. Отдышавшись и выкурив 3 сигареты подряд, сидя на холодной и мокрой от прошедшего дождя скамейке, Юля пришла в себя. «Геннадий Петрович», — повторила она. «Меня зовут Геннадий Петрович. Дурацкое имя. Геннадий. Крокодил Гена». Впрочем, на крокодила он был совсем не похож. Придя в себя и все еще не веря в успех, Юля бросилась в аптеку, которая оказалась совсем рядом, практически в соседнем доме. И лекарство было. Выдавая лекарство, фармацевт из-под тишка осторожно разглядывала встревоженную, взъерошенную и красивую молодую женщину. «Наверняка болеет кто-то из родственников», — подумала она. «В любом случае, бедная женщина». В тот день Юля еще не знала, что встреча с седовласым вожняком окажется судьбоносной и определит ее жизнь на очень долгое время. Геннадий Петрович Кружняк позвонил через несколько дней. «Кто?» — переспросила Юля. «Простите, не поняла?» На минуту она замешкалась. Нет, она поняла, кто такой товарищ Кружняк. Попробуй забыть. Да и его голос, приятный баритон, забыть было сложно. И все-таки растерялась. Нервно кашлянув, поздоровалась. Голос дрожал. Усмехнувшись, звонивший успокоил ее. «Юлия Александровна, да вы не волнуйтесь. Я просто хотел поинтересоваться, все ли у вас в порядке. Подошло ли лекарство? Подумали ли вы про больницу? Помните, я вам говорил? Не помните? Ну, бывает. Может, еще что-то нужно? Готов помочь. А про больницу подумайте. Лучшее оснащение, последние препараты и замечательный, внимательный персонал». «Господи, дай мне сил», — подумала Юля. «Откуда такая забота?» «А, ну да... «Слуга народа! И как я забыла! И про больницу забыла! Или он врет, что предлагал? Разве я могла бы забыть про такое? Не было разговора про больницу, не было! Это бы я точно не пропустила!» Выдохнув, она собралась с силами. Растерянность и смущение отступили, и теперь это была обычная Юлька, дерзкая, смелая, отчаянная, ничего не боящаяся. «Ух ты!» — усмехнулась она. «Какая забота! Это вы ко всем так, Геннадий Петрович? В смысле, обо всех так печетесь?» Он засмеялся. «Ну что вы, Юлия Александровна, что за наивный вопрос? Отчетливо слышу иронию. Конечно, не обо всех. Контингент огромный, разве со всеми нам справиться? А помогаю я только близким или друзьям. Ну и друзьям своих друзей. В данном случае своему двоюродному брату и вашему, как я знаю, другу Ивану Защипину. Нашему Ваньке, балбесу и чудаку». «Мы с Иваном не друзья, врать не буду», — отрезала Юля. «И даже не очень приятели. Скорее так, знакомые. Спасибо за то, что помогли, и спасибо, что перезвонили. Мне очень приятна ваша забота». «Посмотрел бы он сейчас на меня», — хмыкнула, глянув в зеркало Юля, на мою перекошенную физиономию. «Лекарство у нас и, кажется, помогает. Простите, боюсь сглазить. Ну а в больницу тетушка ложиться отказывается. Знаете, побывав в районной больнице, осуждать ее я бы не стала». На том конце трубки повисло молчание. Обиделся? Что делать? Положить трубку первой? Как-то невежливо. Он очень помог, и он старше. Именно он должен закончить разговор. О, Господи! Но почему у нее никогда ничего не бывает просто? «Ну что ж», — услышала Юля бодрый ответ. «Желаю вашей тетушке здоровья. И если что, обращайтесь, Юлия Александровна. Всегда буду рад вам помочь». «Все, отбой». В полном бессилии Юля присела на стул. Казалось, она разгрузила пару вагонов. Окна были распахнуты, и монотонно, без передышки, шумело неугомонное садовое кольцо. Но Юля ничего не слышала, даже голоса Клары. Взгляд упал на руки. Они тряслись, как под электропроводом. Она крепко до боли сжала кулаки. Ногти вонзились в ладони, и Юля зажмурилась. Что это было? Вертелось у нее в голове. Дежурный звонок? Ожидание благодарности? Вряд ли ему нужна моя благодарность. Но никакой кадрёшки, никаких приглашений на свидание, ни в кафе или в кино. А может, начало вербовки? Все-таки органы, она об этом читала. Да, все так. Сначала все легко и ненавязчиво, а потом факты из биографии и предложение, от которого ты не можешь отказаться. Вспомнила слова Ваньки. «О, братец мой, тот еще фрукт!» Ну да, теперь все понятно. Журфак МГУ, публика передовая, разговоры разные, в том числе и диссидентские. Значит, вот в чем интерес. Ну да, ничего там не делается просто так, по звонку или за красивые глаза. Выходит, ты, Юля, влипла по-крупному. Что делать? Кому бежать? Рассказать папе? Да ни за что. После Маруськиного побега он стал другим человеком. К тому же болячки стали цепляться одна за другой. Участковый доктор, как грустно шутила Ася, теперь член семьи. Да и какая от отца помощь? Кроме расстройства и тревоги, у него этот рассказ ничего не вызовет. Ася? Смешно. Связей у нее нет. С этой публикой она не знакома, только начнет психовать. А ей хватает проблем с папой. Про Клару и говорить нечего. Ей бедно и так лихо. А как услышит, что это из-за нее? Хотя именно Клара могла бы дать умный совет. И Маруська сестра не подходит. Та далеко, у нее другая жизнь. Да и чем она может помочь? Сообразила позвонить Митьке Делягину, Ванькиному одногруппнику. «Не по телефону!» Коротко и раздраженно бросил Митька. «Через полчаса на Страстном. Успеваешь?» «Ну, ей-богу, Мить, просто смешно. Почему не по телефону? Ты думаешь, меня уже слушают?» Митька нажал отбой. Параноик. Через полчаса Юля сидела на скамейке на Страстном бульваре. Митька, как всегда, опаздывал. Подошел, как шпион на явке. Воротник поднят, на лоб надвинута кепочка. Перед тем, как присесть, оглянулся. Юля не смогла сдержать усмешки. Рассказ Митьки был коротким. Брат-подполковник любит брата-разгильдяя, хоть и не признает его свободных взглядов. Осуждает его компанию и свободолюбивых дружков. Пугает как может, но все от любви. Боится, что Ванька влипнет. Сам вынес диссидентскую литературу из квартиры младшего. Типа спас, пытался заставить поступить куда надо, а не на вольнодумный журфак. Братья разные, как два полюса, хоть и росли в одной семье, но по сути они двоюродные. Ваньку усыновили, его родители погибли в автокатастрофе. К слову, папаша его тоже был из органов. Но Ванька другой, вырос в семье чужаком и изгоем, и на журфак пошел в знак протеста. С виду он тихий, но человек нормальный, все понимает. «Раньше разговоров при нем не вели. Все-таки семья, ты понимаешь», — рассказывал Митька. «Но потом поняли, что Ванька нормальный, почти свой, только робкий, закомплексованный. А братец этот вроде мужик неплохой. Хотя я не верю. Нет там хороших. Все одно карательная машина. И до полкана дослужиться непросто». А сам он, этот братец Гена, Геннадий Петрович, какой-то несчастный. То ли жена алкоголичка, то ли с ребенком что-то. Точно не помню, но если надо, спрошу у Рыжего. Лучше спроси, что мне делать, если он снова позвонит. Послать мягким текстом? Или... Мить, я правда нервничаю, а вдруг ему от меня что-то надо? Митька выбросил сигарету, хрипло закашлялся и рассмеялся. Ага. «Секретные сведения! Ты же у нас кто? Химик или физик? И где ты работаешь? В секретной лаборатории? И что вы там, извиняюсь, химичите?» Юля грустно усмехнулась. «Ну да, как у Хазанова. Теперь я секретный физик». «Слушай», — она помолчала, — «а если он хочет меня завербовать? Сам знаешь, это им расплюнуть». «А для чего, Юль? чтобы забросить во вражескую страну?» «Ты дурак», — смутилась Юля. «Для чего вербуют молодых симпатичных женщин? Подумай!» «Для связей с иностранцами или стучать на своих. А это еще хуже, чем спать по наводке. Ой, Митька, боюсь. Он теперь от меня не отвяжется, чует мое сердце. Влипла я по-серьезному. Одно утешает, тетке лучше. Лекарства и правда волшебные. Представь, она поднялась, ходит по квартире, аппетит появился. За тетку я ему благодарна. Но и боюсь жутко, спать перестала». Митька позвонил на следующий день и сообщил, что Ванька вроде в Польше, на горном курорте, на лыжах катается. И, кажется, вместе с брательником. Они всегда туда ездят вместе. Эта информация успокоила Юлю. Катается на лыжах, любит брата, больной ребенок, проблемная жена. Обычная жизнь обычного человека. Она немного успокоилась и постаралась забыть эту историю. И что она напридумывала? Чего испугалась? Ну да, слово «контора» вводит обычных людей в ступор. А вскоре закрутились дела. И Юлька забыла о новом знакомце. К тому же звонков больше не было, и она окончательно успокоилась. Разговор с Кларой случился в один из выходных, перед сном, когда Юлька, накормив ее, укладывала в постель и давала таблетки. Было видно, что Клара нервничает. «Сядь», — попросила она Юлю, — «сядь и послушай меня». Клара начала говорить, с трудом, волнуясь и сбиваясь. Она знает диагноз и понимает, что, несмотря на чудо-уколы и заграничные препараты, это лишь временное облегчение и улучшение. Конец уже недалек. Юли на возражение она решительно оборвала. «Поэтому мне надо тебя прописать. Да, сюда, в эту квартиру, чтобы она досталась тебе. Тогда я смогу уйти спокойно. Но, как оказалось, сделать это безумно сложно. Почти невозможно. Выйти замуж я за тебя не могу. Впрочем, как и ты за меня», — усмехнулась Клара. «Ты мне не родственница, даже не дальняя. Да и прописать можно только родню первой и второй очереди. Детей, внуков, родителей. Я узнавала, звонила юристам, знакомым, куда только не звонила. Все мимо». Клара замолчала, попросила воды. «Что делать дальше, я не знаю», — честно призналась она. «Свои возможности я исчерпала. Теперь думай ты, девочка, ты моложе, у тебя другие советчики. Но надо придумать, Юля, найти какой-то выход. Я уверена, он есть, его не может не быть. Иначе, сама понимаешь, а как жалко квартиру, а, Юль? И вообще, если бы ты знала, как для меня это важно». «Спасибо», — тихо сказала Юля. «Но ты, Клара, живи. Да и что я могу сделать?» «Ничего. Давай оставим эту тему. Бесполезно. Законы мы не изменим». Юля укрыла ее одеялом, чмокнула в щеку, погладила по руке. Клара ее руку удержала. «И все-таки постарайся. Узнать постарайся. Может быть, есть какая-то лазейка. В нашей стране всегда есть лазейки». Юля пообещала, но знала. Ничего она не станет делать. Бессмысленных действий Юля не любила. Через 2 месяца Клара ослабла. Их предупреждали, что улучшение будет временным и недолгим. Снова пропал аппетит, но главное — желание жить. Клара отказывалась вставать, причесываться, чистить зубы, лежала, уткнувшись в подушку, и молчала. Только спрашивала, не узнала ли Юля что-нибудь про квартиру. Юля честно отвечала, что была в юридической консультации, и получила однозначный ответ, без вариантов. Геннадий Петрович Кружняк возник в Юлиной жизни спустя 3 месяца после их последнего разговора. Она почти забыла о нем и, услышав его голос в трубке, опешила и растерялась. После дежурных вопросов о здоровье тетушки, настроении и обсуждении погоды он предложил увидеться. «А для чего?» — сдерзила Юля. «У вас ко мне разговор?» Он искренне рассмеялся. «Какой разговор, Юлия Александровна? Какой у меня может быть к вам разговор? Просто хочу пригласить вас на чашку кофе или чая. Я пока не знаю ваших предпочтений». «Пока. Ничего себе. Значит, все же по делу. А она дура поверила. Их методы остались все теми же. Чашка чая или кофе. Пока не знаю ваших предпочтений». Но и деваться уже было некуда. И, скрипя сердце, Юля согласилась. «В половине восьмого у метро Кропоткинская вам удобно?» «Нормально», — сухо ответила она. Положив трубку, Юля опустилась на стул. На душе было паршиво.